как многие начали вставлять повествование, как передали очевидцы, то мне рассудили еще под тщательным исследованием все описать. Вот вам третий свидетель, но может кому еще мало, мы вам теперь приведем вот очень быстро 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Только немножко наберитесь терпения, и мы вам их представим, потому что это очень важно, чтобы вам не осталось сомнений. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха мы читаем. «Ибо я первоначально преподал вам», это пишет апостол Павел, «что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12. Кифа – это Петр. 12 апостолов. Считайте теперь сколько? 12 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Дальше. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился более чем 500 братьев. 12, 500, 512. Посмотрите, друзья, которые были живы в то время, когда писалось послание. Вот в этом-то и сила, и разгадка тайны, как христианство из маленькой провинции Палестины, Палестина была маленькой провинцией в Римской империи, как христианство к началу второго века завоевало Шеллинг и раннее христианство, так и пишет, мы диву даемся, каким образом железная Римская империя, которую ничто не могло сломить и поколебать, каким образом к началу второго века за 60 лет после смерти Христа, каким образом она стала наполовину из христиан, мы не можем это ответить. Но мы можем ответить. Почему? Потому что свидетели Его воскресения были, которые понесли весть о спасении, понесли и мученически погибали, и не боялись умереть за Господа Иисуса Христа. Я вам только один факт приведу из истории. Нерон, жестокий император, что он надумал? Надумал дорогу ночную осветить живыми факелами. Он себя мнил большим поэтом и хотел написать трагедию «Пожар Трои». Но, говорит, мне надо величие пожара ощутить, чтобы написать это действительно так. И вот от Аппиевой площади дорогу до Рима он пока приказал осветить живыми факелами. Через 40 метров были на каждой стороне дороги поставлены столбы, и к столбу был привязан христианин, облитой смолой. И Нерон в одежде возницы скакал на тройке с факелом и, радуясь, смеясь, поджигал живые факелы и ликовал. Живые факелы ему освещают дорогу. Но не сломила жестокая империя Рима верных последователей Христовых. Они шли, они несли, и гонители становились верующие. Я не имею времени, но я бы мог предложить прочитать поэму «Христианка» нашего поэта Надсона, где там Альбин, судья Марии Христианки, осудивший ее насмерть, при виде ее казни сам становится христианином. Я только расскажу, как эта казнь произошла, когда амфитеатр, где совершалась казнь, тигров выпустили. Тигрица молодая вышла, и написано, вслед за ней походкой смелой вошла с Евангелием в руках страдалица, в одежде белой, с глубокой верою в очах. И вдруг, предстихнувшей толпою, страдалицы голос прозвучал. «Последний раз я открываю свои дрожащие уста. Прости, о Рим, я умираю за веру моего Христа. И в эти грозные мгновения моим прощаю палачам. За них последнее моление несу я гордым небесам. Да не осудит их Спаситель за кровь пролитую мою. Пусть примет их святой учитель свою великую семью». Она замолкла, и молчание у всех царило на устах. Казалось, будто сострадание в их черствах вспыхнуло в сердцах. И вдруг, предстихнувшей толпою, с огнем в очах пристал Альбин, судья этой Марии, и молвил: «Я умру с тобою, о Рим, и я христианин». Вот что покоряло сердца жестоких римлян. Не гладиаторские восстания, не Спартака восстания. Вера в Иисуса и вера в бессмертие. Безбоязненность идти навстречу смерти. Так мы закончили 512 свидетелей Иисуса Христа. Потом апостол Павел 7 стихом пишет, потом явился Иакову. Иаков, Один апостол Иаков входил в число 12 апостолов, а другой Иаков, который написал послание к Иакову, он сначала не веровал в Иисуса Христа, он был брат Господень. Кто читал Евангелие, тот знает то место, где написано, ибо и братья его что? Не верили ему. На истории церкви нам свидетельствует, что воскресший Христос явился Иакову. Иаков поверил и стал епископом первой Иерусалимской церкви. А до этих пор он был фарисеем, еврейским священником. Так евреи очень возненавидели его. Я после расскажу его гибели. Это будет 513-й свидетель, а вот 514-й. А после всех явился, пишет Павел, и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. Он стал 514 свидетелем. Он был фарисей Павел. Его имя раньше было Савл, по-гречески великий, Саул. Но Христос встретился ему, когда он шел в Дамаск казнить христиан. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Саул остановился. Саул ослеп сначала, потом прозрел и стал Павлом, верным свидетелем Иисуса. Это 514 свидетель. А еще три свидетельницы, кто читал Евангелие. По прошествии субботы на рассвете первого дня недели жены мироносицы, три жены шли ко гробу Иисуса помазать тело по иудейскому обычаю. И Христос воскресший явился им. Вот вам 517 свидетелей. Может, кому-то мало? Вот здесь 12 глава к евреям так начинается. «Посему, имея такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое иго и всякое запинающее нас грех». Облако свидетелей, дорогой друг. Поэтому сегодня Христос хочет, чтобы тебе свергнуть всякое бремя, бремя неверия. Представь себе только, если бы Христос не воскрес, то вера бы его не воскресла. Да, Христос ведь избрал не профессоров, не докторов богословия себе учениками, простых рыбаков. И вот он умер, остались 12 простых рыбаков. Представьте, друзья, как они могли понести весь по всему миру, что сегодня в мире больше миллиарда христиан. Как весь мир узнал о Христе? 12 рыбаков. Но вот то-то и диво. Если бы он умер, то бы и учение его умерло. Но он воскрес. И вот эти рыбаки воскресшего Христа понесли. Они все умерли мученической смертью. Только один Иоанн своей смертью умер. Я вам только три примера из истории приведу. Как умер апостол Петр. Перед ним крест. И сказали, сейчас будешь распят, отрекайся. Он говорит, нет, отрекаться не могу. Но просьба к вам, распните меня вниз головой. Потому что я недостоин быть распят, как мой учитель, потому что я отрекся от него. Так его и распяли вниз головой. Апостол Андрей, брат Петра, пред ним сделали крест в виде буквы Х, потому что два вида крестов было. Сказали, будешь распят сейчас, отрекайся. Он поднял руки и молит, со крест давно желанный, вознеси меня скорее к тому, кто за меня прежде был вознесен. Можно так за неправду умереть? Никогда, дорогие друзья. И вот апостол Иаков, о котором я хотел рассказать, он был фарисей, он был почитаем в иудейском народе, ему разрешалось во всякое время входить в храм и совершать молитвы. Но когда узнали фарисеи, что он является епископом христианской первой Иерусалимской церкви, они исполнились ярости и решили хитростью убить его перед праздником Пасхи. А это все описано в достоверных исторических трудах историка Иосифа Флавия. 24 тома иудейских древностей. Читайте, и вы найдете. А кому проще найти, прочитайте Фехтвангера, Иосиф и его братья, и другую. Иудейская война еще у него есть. Там все это тоже описано. И вот Иосиф Флавий описан, что когда собралось много народа перед храмом, то фарисеи сказали Иакову, Яков, скажи правду народу относительно Иисуса. Яков сказал, хорошо, он зашел на высоту храма. А кто читал, как храм был построен, высота его была какой? 60 локтей. А локоть это полметра. 30 метров высота была. Это было чудо света. И вот Яков вошел, и историк повествует, громовым голосом обратился, люди, о ком вы хотите, чтобы я сказал вам правду? И закричали, в Иисусе Назарянине. А он так вопросом на вопрос ответил, о том ли, который оставил небо, сошел на землю, принял образ человека, был поруган, избит, оплеван, распят на Христе, положен на гроб, но воскрес, вознесся и воссел одесную Отца. О том ли Христе хотите, чтобы я сказал вам правду?» Он все ответил на вопрос. И люди закричали: «Осанна сыну Давидову!» Тогда взбешенные фарисеи сбежали, пишет Иосиф Флавий, и с высоты столкнули его. И падая с огромной высоты, он разбился. Но он нашел силы, встал на колени и молился, подняв руки: «Господи Иисусе Христе, не вмени им греха сего!» И тут разъяренный ткач побежал и деревянным вальком ударил его. И он умер при стене храма. Когда Иосиф Флавий описывает разрушение Иерусалима в 70-м году нашей эры полководцем Титом, он говорит: все это произошло с евреями, вот это разрушение, за смерть Иакова праведника. И прямо упоминает брата Иисусова, которого не руками беззаконных убили. Дорогие друзья, мы могли вам еще приводить, но у нас нет времени. Я только хочу сказать, путь искания разумом долог. Но есть очень короткий путь, путь искания сердца. Знаете, какой очень короткий? Вот здесь сам Христос сказал, 5 глава от Матфея, 8 стих: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Бога можно узреть и сейчас, каждому. Как? Сердцем. Каким сердцем? Чистым. А что такое сердце? Сердце — это вот не этот сосуд. В сердце входит чувство, разум, воля и совесть. Вот этим сердцем надо узреть Бога. И очень быстро можно, чтобы получить чистое сердце. Но где его взять? Если я спрошу, кто грешен? Все поднимем руки, скажем, все грешники. Так, друзья, да? Все грешники. А как же нам сбросить это ярмо греховное? Только через покаяние. Первое послание Иоанна, мы читаем 7-8 стихи в 1 главе: «Ибо кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха». Когда? В момент покаяния. Вот когда душа говорит: «Господи, прости меня, грешник или грешницу», кровь Христа омывает. Рука Христа касается сердца, и оно становится способным видеть Иисуса Христа, Искупителя. Вера просыпается, и наступает то самое, о чем мы хотим вам сказать, с чего начал проповедь, что для каждого сегодня надо. Ефесянам 5 глава 14 стих: «Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Сегодня чудо воскресения может свершиться с каждым, кто захочет проснуться от сна неверия, воскреснуть из мертвых. Это ваше личное дело, ваша естественная, субъективная сторона спасения. Вы должны встать и воскреснуть из мертвых, подойти к Господу с покаянием, сказать: «Господи, прости меня, грешника или грешницу», и Христос воскресит вас. Он сегодня очень близок к вам, и мы хотим, чтобы Он коснулся каждого сердца, потому что пришествие Его близко, и жизнь без Него безрадостна. Один пример, и я заканчиваю слово, и мы дадим возможность сейчас подойти и каждому сказать: «Господи, прости меня, грешника», но сказать сердцем, сказать открыто, потому что Христос сказал: «Кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред Отцом Небесным, а кто отречется от меня, от того и я отрекусь пред Отцом Небесным». Такой пример. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Три действия: жаждешь — иди, пришел — пей. И вот в пустыне нашли человека, который умер от жажды на берегу источника, стали исследовать и задавали вопрос, почему он не напился. И пришли к выводу, что он не поверил, что он на берегу источника. В пустыне бывают миражи, видения. Когда человек очень хочет пить, ему кажется оазис, вода. Он бежит, падает в воду. Но, увы, упал он в сыпучий песок. Если он находит силы подниматься, опять идти. Опять ему что-то, он опять падает, но опять мираж. И вот этот человек, очевидно, много раз был обманут. А потом, когда увидел настоящую воду, упал, но не нашел силы поднять голову и не поверил, что перед ним настоящая вода, и умер. Дорогой друг, сегодня тебе Христос предлагает спасение. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Ты много раз был обманут, да. Тебе много раз рисовали оазисы, прекрасную жизнь. Но ты сам увидел на практике, что верить больше некому. Но Христос тебя не обманывал и не обманет. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Итак, кто сегодня хочет покаяться пред Господом, покаяться, вот так выйти и помолиться открыто, чтобы быть с Господом, чтобы Христос воскрес сердце, чтобы увидеть Его чистым сердцем, поднимите еще раз руку, пожалуйста. Слава Господу! Слава Господу! Аминь! Мы сейчас просим всех, кто хочет покаяться, подойдите сюда, встаньте, пожалуйста, и все подойдите, и вам дадут возможность помолиться. Да благословит вас Господь! А я прошу во время молитвы всех, кто будет покаяться, встать в благоговение, поддержать, кто верит, молитву покаявшихся, и кто еще не решается присоединиться, чтобы Христос воскрес в сердце, Ему да будет слава и хвала. Аминь. Я Пушков Евгений, и очень прошу вас сегодня никаких почестей ни мне, ни моим друзьям не воздавать, потому что все, что мы делаем во имя Господа нашего Иисуса Христа, распятого за нас и воскресшего, нам нельзя принимать почести. Друзья очень много написали в этой афише. Они написали, зная встречу, которая была давно уже, 12 лет назад, со скрипачом. Но вы знаете, когда со скрипкой долго не общаешься, то от прекрасных скрипачей остаются одни воспоминания. Вот они так и написали по воспоминаниям. 12 лет я прощался со скрипкой назад и думал, что уже не встречусь. Музыка, зачем в сиянии дня? Ты зовешь вернуться к жизни бренной. Бросят судьи вечером меня за решетку камеры тюремной. Больше не увижу я друзей, деток милых скроется улыбка. Больше не коснусь рукой своей нежных струн твоих, царица скрипка. Поэтому я очень прошу, чтобы сегодня не со мной была встреча, а с Господом Иисусом Христом, ради которого и стоит жить. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, на свете есть только одно положительно прекрасное лицо, это Иисус Христос. Поэт Бальман так сказал, одна есть только красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. И если что-то доброе вы увидите в нас, то это Христос, преображающий каждого человека и нас преобразивший, дал силы идти за Ним и остаться верным. Потому что по-человечески мы бы тоже не устояли. Трудно по-человечески устоять. Еще раз прошу, постарайтесь, чтобы сегодня у вас была встреча с Христом, кто с Ним не встретился. Я такой немножечко пример приведу, который говорит за то, что нельзя нам ничего брать на себя, никаких почестей. Был выдающийся индусский проповедник Саду Сундар Сингх, индус-буддист, уверовавший в Иисуса и стал проповедовать Евангелие. Он был много репрессирован, много гоним своими единоплеменниками. Он однажды говорит, я видел, как моего друга пытали тибетцы, ламисты. Они, говорят, привязали его вниз головой к дереву на жарком тибетском солнце. Он висел весь день. Он же терял сознание. Глаза его залились кровью. Они подошли к нему и издевательски так окружили, говорят, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, улыбнулся, нашел, собрал силы, улыбнулся и говорит, вы знаете, я сейчас вас отлично понимаю. Я раньше вас не мог понять, почему у вас такая жизнь. Но когда у меня повернули вверх ногами, я вас отлично понимаю. И они убили его там. Поэтому иногда, соприкасаясь с учением Иисуса Христа, иногда непонятно, почему люди не понимали тех, кто шел за Христом. А это очень просто. А Его они поняли или нет? И Иисуса Христа, прекраснейшего из сынов человеческих, безгрешного, поняли люди или нет? Нет, они кричали, распни Его, за что? И когда нас спрашивали, узники, за что вас гонят? Мы отвечали, если вы поймете, за что Христа распяли, тогда вы поймете, за что и нас гонят. Но молитва, Отче наш, вы слышите сейчас, как гнев и злобу позабыв, что прощаем мы кому? Своим врагам, потому что Христос научил такой молитве. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого. Иоанн Златоуст, проповедник 4 века, он так говорил: не должны ли мы, братья мои, более всего молиться за гонителей наших, которые доставляют нам столько неприятностей, как бы насильно толкают нас куда? В Царствие Божие. Добрый человек, делай нам добро, получает воздаяние, жизнь вечную, а эти, делай нам зло, толкая в Царствие Божие, получает муку вечную. Не должны ли мы молиться за гонителей наших? И сегодня, когда Господь подарил свободу для проповеди Евангелия, мы молимся за всех, кто вольно или невольно был гонителем Христовым. Но кто-то скажет: мы Христа не видели. А Христос говорит: то, что сделали вы одному из братьев моих меньших, то сделали кому? Мне. Касающийся вас, говорит Христос, Бог говорит, касается зеницы ока моего. Поэтому мы очень молимся за всех, кто был в неведении. Сейчас много кающихся, очень много. Учителей, врачей. В Бресте даже преподаватель кафедры атеизма, лектор атеизма, тоже сейчас баптистский христианин. В Киверцах покаялась прокурор, которая судила братьев наших. И брат, которому она обыск сделала и санкцию подписала на арест, пресвитер церкви, преподавал ей крещение. И столько народа стеклось, чтобы посмотреть, прокурорша будет принимать крещение. Она говорит, уже потом рассказывала: когда я заходила в воду, милиция пришла посмотреть. И кто-то не выдержал, закричал пресвитеру: да потопи ты ее. Ей непонятно было, как можно все простить. Но Христос все простил. И мы все абсолютно прощаем. И хотим вам рассказать вот о прекрасном Христе, который прощает всякому человеку. И она потом свидетельствовала: я, говорит, не представляла, что значит жить и петь. Я не представляла. У меня никогда не было такой радости в доме. А вот теперь мой муж уверовал, с которым я 14 лет назад развелась, то уж с ним невозможно было жить. Дочь уверовала, и мы втроем сходимся. И я, говорит, вот теперь месяц назад, говорит, за мужа своего второй раз замуж вышла, потому что он стал прекрасный человек. И это делает Христос. Вот об этом Христе мы хотим рассказать. И вот это, что про Сундар Сингха я еще хотел сказать. Когда он был в Австрии и проповедовал, много было кающихся. И ему задали вопрос: неужели у вас никогда не возникла такая мысль? Он себя очень скромно вел. Мысль: как я хорошо проповедую, сколько кающихся. И он привел пример. Вы все знаете, есть так называемое вербное воскресенье. То есть, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, и Его встречали как царя, потому что в пророчестве написано: «Се царь твой грядет кроткий, сидя на ослице». Кроткий царь Христос входил, и Ему кричали: «Осанна, сына Давидову!» Пальмовые ветви постилали, одежды постилали. И вот Сундар Сингха говорит: но Христос езжал на осленке. Ноги Христа едва касались одежды. По ним шагал осленок. Но как неразумного было подумать осленку, что это ему постилают. Дорогие друзья, не делайте меня соучастником в грехе самомнения. Ради Господа я прошу, кто пришел на встречу со мною, постарайтесь иметь встречу с Господом Иисусом Христом. Мы рабы Его. И Христос говорит: если раб исполнил свою волю, свой долг, разве не можно почесть какой-то? Никакой. Да благословит вас Господь в этом собрании. Но для начала мы сыграем с сестричкой, которая пианист, ее Нина Ярославовна зовут, гимн, который возник в трудных обстоятельствах, разлуки. Слова этого гимна автор выразил так: «Сижу один, я думы полн, как будто я владею средь волн, а буря все грознее ревет, ладью мою волною бьет, и ужас мне кругом грозит, не в силах волн я отразить, но счастлив я, что есть один, кто над стихией властелин, то Иисус, друг всех людей, похвалы славы не искал, Он жил, трудился для людей и жизнь свою за них отдал. А один поэт говорит: друзья, всегда пусть в наших мыслях пребудет жизнь нам давший Бог, так воздадим за жизнь мы жизнью, ведь это наша цель, наш долг. Аминь переводит с греческого «истинно так». Поэтому всякая молитва, обращенная в Бога от искреннего сердца, должна закончиться этим словом «аминь». Слава Господу! Вот филологи стали подсчитывать, какое самое международное слово. И вы знаете, какое оказалось? Аминь. Приводился пример, когда встретились два иностранца. Хотелось им заговорить, потому что смотрели друг на друга, и дух одного влек в духу другого, потому что есть закон подобный и стремится к подобному. Они чувствовали, что есть что-то общее, но заговорить не могли. Наконец один подошел к другому, положил руку на плечо, говорит: «Аллилуйя!» А другой говорит: «Амен!» И они очень поняли друг друга. Дал бы Господь, что вот это чудное слово «Аминь» сегодня, может, первый раз из чьих-то уст прозвучало, и не только из уст, но и из сердца. Прославлять Господа — это цель бытия человека. И только прославляя Бога, человек найдет свое место в жизни и познает тайну бытия и блаженство бытия. Потому что без своего Создателя создание не найдет радости бытия. Мы хотим сказать, что вера в Бога, вера в Иисуса Христа – это не удел пожилого возраста, как пытались нам представить. Нет, наоборот, вера в Бога должна стать уделом юности. Потому что в юности как раз надо очень серьезно подойти к выбору пути жизни. И если неправильно избрать путь жизни в юности, куда дойдет этот путь в старости? Иногда дорожки начинают идти в лесу совсем рядом, потом чуть расходятся, а потом они очень далеки друг от друга. И чтобы вернуться на правильный путь, надо назад идти и начинать все сначала. Поэтому, дорогие друзья, дорогая молодежь, вам особо сегодня хочется сказать, что есть правильный путь, это наш Господь Иисус Христос, и надо начать поиск этого правильного пути. Лучше не торопиться вставать на путь жизни, хотя мы уже живем, но избрать надо точный путь жизни. И жить торопится, и чувствовать спешит. Такой эпиграф у Пушкина. Но спешите чувство посвятить истинному, вот это будет правильное. А если чувства свои отдать тому, что не стоит наших прекрасных чувств, дум и стремлений, это будет трагедия личности. И вы сами видите, сколько личностей трагичных нас окружают, когда бесцельность бытия видна для всех. Почему нужно в юности посвятить свою жизнь? Потому что Христос прекрасен. И если мы Ему подарим букет из прекрасных дней жизни, то мы правильный выбор сделаем. Промедлим — букет повянет. А хуже того, кто-то может сорвать прекрасные цветы юности, и букет не будет представлять большой ценности. Христос примет и в старости, мы знаем. Я помню, как однажды принимала крещение большая группа верующих и молодежь большинство, один старец. И когда его очередь дошла принять крещение, а крещение у нас принимается, как в Евангелии, Христос принимал крещение в Иордане и у нас в открытом водоеме. Поэтому по обряду крещения, погружение в воду, и мы называемся от греческого слова «баптисты», «баптизмус» — погружать в воду. Крещение Христа по-гречески «баптистен Иисус». Иоанн Креститель по-гречески «Йоханнес Баптистус». Вот оттуда идет первое христианское слово «баптисты». Пусть оно будет знакомо. И вот когда этот старец входил в воду, он расплакался. Пресвитер подошел, говорит: «Брат, у нас так говорят, брат, сестра, брат дорогой, что с тобою? Разве тебя Господь не простил? Простил меня Господь, что же ты плачешь? Ты радуйся!» Я смотрю на молодежь, они лучшие дни жизни посвящают Господу, а я что ему принес? Свои жалкие, говорит, лохмотья.